почти жестоким, легковерным, вспыльчивым и неспособным к здравому суждению. Я хочу поделиться с вами моим подозрением, любезный Фрёкин. Мне думается, что молодой человек подвержен чему-то дурному влиянию, которое оказывает пагубное действие на его натуру. Вы, любезный Фрёкин, теперь оправданы и чисты в глазах вашего жениха. Поскольку вы с ним встречаетесь всякий день, то едва ли возможно, чтобы он остался нечувствителен к вашему очарованию. Добрые отношения между вами непременно вскоре восстановятся. Во всяком случае, ваш покорный слуга питает живейшую надежду на то, что ваше счастье, разрушенное по моей вине, снова вернется к вам. Но позвольте человеку, который любит вас и желает вам совершенного благополучия, высказать предостережение относительно влияния, о котором я упоминаю, и посоветовать вам, если возможно, устранить его. Позволено ли мне будет добавить еще только одно слово? Нет нужды говорить о том, что я также присоединяюсь к просьбе полковника. Я предан госпоже полковнице безгранично, и если для ее спасения понадобится моя помощь, вы можете рассчитывать на то, что в этом случае я готов пойти на самые большие жертвы. Ваш покорный и преданный слуга Густав Хенрик Шагерстрём. Шарлотта перечитала письмо несколько раз, вдумываясь в его содержание. Она долго сидела неподвижно, размышляя над тем, чего ждут от нее эти два человека, полковник и Шагерстрём. Что она может сделать? Что имел в виду полковник, прося передать ей его слова? И зачем Шагерстрём написал ей столь поспешно это длинное письмо? Вдруг она вспомнила, что завтра последний день оглашения. Быть может, Шагерстрём рассчитывает, что она, узнав обо всем, согласится, чтобы оглашение было сделано в третий раз и тем самым обрело силу закона. Нет. Она тотчас же отбросила эти подозрения. Шагерстрём не думает о себе. Если бы это было так, он писал бы более осмотрительно. А ведь он был весьма откровенным, высказывая суждения о Карле Артуре. И сделал это без колебаний, не боясь навлечь на себя подозрения в том, будто письмо это продиктовано желанием повредить сопернику. Но что, по его мнению, могла бы она сделать? Что имеют в виду Шагерстрём и полковник? О, ей, разумеется, ясно, чего они ждут от нее. Они хотят, чтобы она вернула матери сына. Но как это сделать? Неужто они воображают, что она имеет какое-то влияние на Карла Артура? Она уже пыталась убедить его, употребила все свое красноречие, но ничего не добилась. Она закрыла глаза. Она увидела полковницу, лежащую на постели с забинтованной головой, с изжелто-бледным, осунувшимся лицом. Она видела гордый, презрительный гнев, исказивший ее черты. Она слышала, как полковница говорит чужому ей человеку, который так же, как и она, страдает от неразделенной любви. Как горько, господин заводчик, что те, кого мы любим, не могут ответить нам такой же любовью. Шарлотта быстро поднялась, сложила письмо и опустила его в карман юбки, словно для того, чтобы черпать в нем силу и поддержку. Спустя несколько минут она была уже на пути в деревню.